Глава 13. Теоретически, можно было допустить, что гарпия проживала в очень плохом районе. В настолько плохом, что ее сосед, обеспокоенный зрелищем выбитой двери, мог взять из домашнего сейфа пистолет с глушителем, снять с вешалки в прихожей кастет и пойти проверить, что же случилось. Просто уточнить, не нужна ли соседке по лестничной площадке помощь. Соль предложить, например. Но на практике войти в квартиру с выбитой дверью мог только убийца. Тот самый, который пытался расправиться с гарпией, не преуспел в этом и оставшийся следить за квартирой, или не успевший далеко уйти. Заметивший, что в дом к объекту устранения забрел какой-то странный мужик, поднявшийся, к тому же, на нужный этаж. Поэтому я решил исходить из того факта, что передо мной враг. И, не дожидаясь, пока он меня заметит, атаковал первым. Полоснул по руке, держащий пистолет. В последний момент он успел среагировать. Дернул руку, и удар вампирского клинка пришелся не по плоти, а по стали. Подсознательно я ожидал скрежета металла об металл, но вместо этого кинжал, не встречая сопротивления, просто срезал часть ствола вместе с глушителем. Реакция у моего противника оказалась на высоте. Не успел еще обрубленный кусок железа упасть на пол, как он уже перешел в контратаку. Ткнул в мою сторону кастетом и тут же отступил на шаг, принимая защитную стойку. На миг мы замерли друг против друга. Каждый оценивал противника, после чего мой враг вдруг прищурился и произнес: «Мороз?» Я тоже вгляделся в его лицо. Вроде бы обычный человек, каких в сотни 80. Но вдруг он дернул уголком рта, и в моей голове будто молния сверкнула. Мне был знаком этот мужчина. Более того, я довольно неплохо его знал и даже пару раз вместе с ним сражался, правда, на одной стороне, а не на противоположной, как сейчас. «Грач?» Перед глазами, словно в очках виртуальной реальности, пробежали строчки его личного дела. «Павел Грачев, позывной Грач, старший лейтенант, хотя это звание было верным, когда мы с ним за ленточку ходили. Спецназ, как и я, точнее, сотрудник сил специальных операций». Только если я был спецом именно по диверсиям, Грач ходил в отряде силового прикрытия. Штурмовик, иначе говоря. Очень серьезный боец, хотя по виду и не скажешь. Мы с ним не служили вместе. Так, сводила кривая на общих заданиях. И друзьями тоже не были. Однако я его хорошо запомнил. Главным образом потому, что Паша был психом. Среди профессиональных военных много разных людей. И все они, те, кто на передовой побывал хоть раз, убийцы. Большинство этим фактом не наслаждается, просто принимает каждый по-своему. Но имеются и такие, для кого убийство – цель. Ради возможности убивать и делать это безнаказанно, они и идут в армию. Получают необходимую подготовку, всеми силами стремятся туда, где идет война, и уже там раскрываются по-настоящему. Чаще всего, если у таких людей не коктейль в голове, они становятся лучшими из лучших. Никаких моральных терзаний, расчетливость, готовность к риску и отточенные до бритвенной остроты навыки. В действующей армии, даже такой, как условно не воюющая наша, они на своем месте. За них держатся командиры, им проставляются смежники и их очень уважают коллеги. Крохотный процент прирожденных убийц имеют свернутые на бок мозги. Они не просто делают то, что умеют лучше всего, эффективно. Они еще балдеют от того, что совершают. Грач был из таких. «Все-таки турнули из армии?» — спросил я. Риторический вопрос. У психов отклонения всегда прогрессируют. Так что они либо погибают на задании, либо получают пинка под зад. Чаще всего вместе с уголовным преследованием. Одновременно с этим я крохотными приставными шагами обходил противника слева. «Как и тебя!» — хмыкнул тот, зеркаля мои движения. — Но нашел себя, смотрю. — Как и ты. Какого хрена ты тут делаешь, Мороз? — Тот же вопрос. — Думаю, ты все уже и так понял. — Да и ты дураком вроде никогда не был. — Стало быть, в полиции? Или частник? — По-своему понял мой ответ Грач. Я не стал его разубеждать. Какая для него разница? Расследую я дело убийства Иванова, которое привело меня сюда по долгу службы, за деньги или просто пытаюсь выбраться из ситуации, куда меня макнули против воли. Поэтому я просто дернул плечом, мол, как хочешь, так и понимай. «И разойтись нам не удастся», — — уточнил мой противник напоследок. Как любой профессионал, он понимал, что схватка со мной не будет легкой, и победа для него вовсе не гарантирована. А если так, то оптимальным для нас действием было бы разойтись, не доводя дело до драки. К слову, порой такое даже на передке случалось. Встретились два профи и разошлись. Никаких эмоций, одна только работа. Будь на месте грача другой человек, тут же звери, например. Я бы отступил на пару шагов в сторону, давая противнику уйти. И он, скорее всего, предложением бы воспользовался. Но грач не зверь. Я ему не верил. И он это понимал. Напал он без какого-то перехода. Короткий выпад левой рукой. Кастет мелькнул перед глазами, не дотянувшись до меня каких-то пару сантиметров. Я подался назад. Тут же ударил сам, стараясь подсечь его руку, но он молниеносно вернул ее к корпусу, и короткий взмах клинка распорол лишь пустоту. Сам я атаковать не спешил. Знал, чего этот неказистый мужик на самом деле стоит. Наша схватка закончится очень быстро, после первой же ошибки, которую допустит один из нас, пока его удары были прощупыванием и провокацией. Медленно кружась друг против друга, мы плавными движениями перемещали оружие из одного положения в другое. Как две кобры, завораживающие друг друга вроде бы неторопливыми и даже изящными движениями. Наконец, одна из змей ударила. Время играло против него. В любой момент сюда мог заглянуть какой-нибудь любознательный сосед, и тогда на одного свидетеля стало бы больше. Потому он поторопился. Решил закончить наше столкновение побыстрее. Пнул меня в голень, а когда я отвел ногу в сторону, тут же ударил в лицо костятом. Выпады с левой руки всегда парировать сложнее, чем с правой, а потому на блоке я немного пострадал. Один из шипов оцарапал мне предплечье. Но все же перехватил его кисть и дернул на себя, рассчитывая насадить на заботливо подставленный клинок. Он смог вывернуться, наотмашь хлестнул правой. Тут же попытался разорвать дистанцию, чтобы снова выйти в это наше окружение вокруг друг друга. Я не дал ему этого сделать. Сохраняя выгодное мне расстояние, полосовал воздух кинжалом и загонял грача в угол. Противник понимал, что мое оружие банально длиннее. К тому же, обладает большей универсальностью, стал смещаться к дверям. Я разгадал его замысел, пнул стол, который со скрежетом заградил выход. Чтобы перескочить через него, нужно было хотя бы на секунду отвлечься от поединка и подставить мне спину. Теперь быстро покинуть квартиру Гарпии можно было только через окно. Но что-то я сомневался, что грач умеет летать. «Зря ты так!» — зло прошепел он. «Можно было еще разойтись!» «Сам же понимаешь, что нельзя!» Пропустив над головой очередной его выпад, я бросил врагу в лицо сгусток пламени. Самый простенький фаер, который максимум что мог, оставить неприятный ожог. Но причинить боль и сбить ритм — вполне. Как и предполагалось, он от меня этого не ждал. В нашу последнюю встречу я магией не владел. Для людей это вообще редкость. Вот он и не принял эту возможность в расчет. Но успел закрыться, приняв пламя на правое предплечье. Тут же завоняло так, будто в помещении свинью смолили. Огонь слезнул с руки все волосы и верхний слой кожи. А главное, ожог смог нарушить концентрацию противника. Тот не стал ругаться, кричать от боли или обещать кары небесные, нет. Он ведь все-таки был отлично подготовленным профессионалом. Однако мой боковой удар по ребрам он пропустил. «А это неприятно, когда такой здоровяк, как я, не сдерживая себя, крушит тебе ребра. Я, например, слышал, как парочка из них хрустнула. Следом я чиркнул его по ноге кончиком кинжала, отбил удар в голову, захватил его руку и выкрутил ее. Не на болевой. Тут же рукоятью ножа выбил локоть в обратную сторону. На этот раз он заорал. Да и я бы не сдержался, чего там говорить. Это очень больно, когда тебе руку ломают». Мир становится очень маленьким, и все мысли вращаются вокруг повреждения. Пережить это можно, если дадут. Еще не стих его крик, как я ударил его кулаком в висок. Постарался так рассчитать удар, чтобы вырубить его, но не убить. Оказалось, перестарался с контролем. Грач хоть и поплыл, но сознание до конца не потерял. Пришлось добавить второй раз, уже по затылку. Тяжело дыша, я замер над поверженным врагом и пытался замедлить бешеный стук сердца. Давненько мне так выкладываться не приходилось. Даже на службе редко подобное случалось. Строго говоря, если на задании ты столкнулся с равным тебе противником, оно уже по сути провалено. Так что до этого старались не доводить. Часть разума, уже перешедшая в боевой режим, быстро накидывала дальнейшие действия. Связать, заткнуть чем-нибудь рот, привести в чувство, допросить, прикончить». «Так-так-так», — вскинула руки та моя часть, что уже не жила одной лишь военной необходимостью. «Придержи-ка коней, боец! Ты не в Болгарии и не в Румынии. Нечего трупы после себя оставлять. Допросить, да, а потом сдать полиции. Пусть разбираются». «Да? Они чекисты порешили. Ты уверен, что у них нет своих людей в полиции? Оставлять его в живых опасно?» Пока белый и пушистый консультант по безопасности вел этот спор со своим кровожадно настроенным коллегой, тело действовало автоматически. Нога отшвырнула выпавший костет подальше. Руки прошлись по явным и неявным местам на одежде грача, выискивая другое оружие. Был найден небольшой клинок в ножнах на поясе шорт, которым мой противник не успел воспользоваться. Помогая себе вампирским тесаком, я пустил на полосы его просторную белую рубашку. Полученными лоскутами связал руки и ноги грача. Подтащил стол, оба стула, имевшиеся в квартире гарпии, показались мне слишком ненадежными. Посадил бывшего коллегу спиной к столешнице и для надежности набросил на шею петлю, примотав другой конец к одной из ножек. Только после этого соорудил кляп, но вставить его не успел. Глаза убийцы распахнулись. Буквально долю секунды они были мутными, ничего не соображавшими. Потом он моргнул и уже осмысленно уставился на меня. Ну вот, будить не придется, лишь бы только не орал. «Грач», — произнес я, — «мы же оба понимаем, чем все закончится, да? Давай обойдемся без блиц-потрошения, ладно? Скажи мне, кто твой заказчик, и я уйду». «И копов не вызовешь». «Паш, а зачем?» «Не боишься, что я потом тебя найду и...» «Сомневаюсь, что ты станешь это делать. Ну, встретились, ну, потолкались. У каждого свой заказ. Чего нам зла друг на друга держать? Мы оба профи. Что нам эти разногласия?» «Согласен», — с некоторой задержкой ответил он. «Только заказчика я не знаю». «Ой, не свисти. Тебя не в темную наняли, как ту птичку, которую ты грохнуть пришел. Ты постоянный подрядчик, раз уж тебя уже на зачистку привлекли». «А тебя кто подрядил? Да еще и артефакт с фаером, и клинок вампирский подогнал». «Если бы я сидел привязанный к столу, ты бы спрашивал, а я отвечал. Итак, кто твой наниматель?» Он молчал почти минуту. 46 секунд. Без отрыва, глядя на него, я ввел счет. На 47-й он открыл рот. «Фамилия Клевка. Зовут Артемом Михайловичем. Постоянный клиент». Этого типа я знал. Не слишком высокого полета птица. Бандит, точнее контрабандист, который рядится в одежды преуспевающего бизнесмена средней руки. По слухам, связан с тем самым фабричным, склад которого я сжег дотла. «Херня, Паша». Несмотря на то, что сказанное было похожим на правду, я все равно изобразил на лице недоверие. «Это не тот уровень». «Думай, что хочешь, но задание я получал от него». «Прошу прощения. Я хотел сказать, что это не твой уровень. Работать с каким-то бандюганом». «Мораль мне еще почитай, ага». Неловко дернувшись, грач шевельнул сломанной рукой и скривился от боли. «Я смотрю, ты хорошо устроился. Бегаешь на побегушках у особистов. Они же тебе платят». «Если бы», — подумал я. «Не обо мне речь. Клевка — хорошая попытка, но нет». «Другого ответа не будет. Ты что же думаешь, для таких, как мы, тут горы работы? Да я после того, как меня из армии турнули, 2 года не мог никуда устроиться». «Паш, кончай лепить. Ты киллер. Всегда им был. Даже когда форму носил и резать приходилось не наших. Ты и минуты не потратил на поиск работы». Окровавленные губы моего грача разошлись в глумливой улыбке. «Как ты тонко видишь суть себе подобных, Мороз!» С этой улыбкой он и умер. Узнав все, что хотел, а большего бы он и не сказал, я усыпил его бдительность болтовней и без затеи ударил ножом в сердце. Он даже вскрикнуть не успел. «И не говорите, коллега!» Аккуратно вытерев лезвие кинжала о шорты убитого, я убрал его в ножны под пиджак. Прошелся по квартире, мысленно восстанавливая порядок своих передвижений и прикидывая, где мог наследить. протер куском рубашки грача места, которым прикасался или мог прикасаться, и вышел из квартиры. Спускаться я решил пешком. Нужно было время, чтобы обдумать полученные от Грачева сведения. Уверен, он мне не соврал, назвав фамилию. Это вполне укладывалось в происходящее. Чекисты моими руками спалили склад фабричных. Те в ответ заказали Иванова и решили оборвать ниточку, попытавшись убить гарпию. К их несчастью, та была на стороже, и когда к ней в квартиру ввалился убийца, сбежала. Грач же, покидая место несостоявшегося убийства, заметил, как в подъезд вхожу я. Не узнал, но доверился чуйке, которая вырабатывается у всех, кто ходит по грани, и решил проверить, куда я иду. Увидев, что я вхожу в квартиру, где он был всего несколько минут назад, он принял решение выяснить, что происходит. Вроде логично? Да, логично. Если только все так просто. Если фабричные действительно решились на ответный удар, а ведь могло быть и по-другому. Правда, я не мог придумать никакого другого сценария, кроме раскручивавшегося маховика насилия между двумя сцепившимися криминальными группировками, который, к слову, никоим образом не объяснял двух жнецов на сгоревшем складе, а также полумифических разрушителей, которых так боялись немертвые. Но, как уже было сказано, в расследованиях я всегда был не слишком хорош. Даже читая детективы, почти никогда не мог вычислить убийцу. Спустившись, я направился к машине, откуда позвонил на оставленный Маарет «Доволь» номер. Продиктовав автоответчику сообщение «Есть новости, нужно встретиться», я завел мотор и направился в сторону района гидростроя. Звонок от напарницы застал меня на середине пути. «Где ты?» — без предисловий спросила вампирша. «На полпути к тебе». Поколдовав в навигаторе, я сбросил ей геометку. «Видишь?» «Да. Через пару километров остановись и жди меня». Не люблю ультимативный приказной тон. Вот как с армии ушел, так и не взлюбил. До этого приходилось терпеть, ведь таковы были правила игры. Но сейчас-то с чего бы? Однако время явно было неподходящим для выяснения отношений. Не по телефону. Да и от немертвых я крепко зависел. Так что я просто сказал «хорошо», доехал до указанного места и прижался к обочине. А еще через пару минут передняя дверь с пассажирской стороны открылась, и в кресло упала Маарет. Как она приблизилась, я не заметил. «Все несколько сложнее», — сообщила она, не тратя время на приветствие. «Похоже, что безопасники не работают на разрушителей. Это фабричный. Работает на них».